Глава 14. От Маяковской Даша решила пройтись пешком. Троллейбусы точно вросли в пробку. Да, в общем-то, и прогуляться было приятно, на людей посмотреть, себя показать. Голубые шортики, голубая короткая майка, плетеные греческие сандалии без каблуков. С такими ногами, как у Даши, можно и без каблуков ходить. И длина подходящая, и икры подтянутые, крепкие. В общем, ни один встречный мужик мимо нее взглядом не проскочит. Солнышко светит, травка на газоне зеленеет. И визит в налоговую увенчался успехом. Еще бы, Альбина не зря назначила ее главным бухгалтером. Львиную часть работы тянет, конечно, не Даша Герасимова, а ее замы. Прожженные всезнающие тетки с 20-летним стажем. Но разве может сравниться их искушенный взгляд из-под очков с небесной чистотой и невинностью синих Дашиных глаз? Да любая инспекторша, не говоря уж об инспекторах, на второй минуте разговора видит в ней не злостную укрывательницу налогов, а почти что родную дочку. А если где какая ошибочка вкрадется, то, ясное дело, не по злому умыслу, а по молодости да неопытности. Тут же милой Дашеньке все растолкуют, покажут и по ходу дела выправят. И никаких штрафных санкций и дополнительных проверок, хотя 3/4 оборота фирмы идет по черному. А что делать? Особенности национального бизнеса. Из-за пешей прогулки Даша к 5 опоздала и вошла в Наташин двор в 5 минут 6. И сразу увидела странную троицу. Двое парней ведут под руки женщину. Странность была в следующем. Парни были одеты сравнительно прилично, а женщина выглядела настоящей бомжихой. Наташа не привыкла лезть в чужие дела и, скорее всего, просто вошла бы в подъезд, выкинув необычную компанию с головы. Но вдруг она узнала в парнях вчерашних знакомых — Николая и Славу. «Вот козлы!» — обида всколыхнулась с новой силой. Несмотря на веселый тон сегодняшнего разговора с Юрой, вчерашнее вовсе не казалось ей забавным. Что могли сотворить с ней, ошалевшие от афродизиака, эти странные сатанисты? Даже представить не хочется. И все на глазах у Юрки. А то и при его участии. И теперь эти твари волокут куда-то другую женщину? Даша колебалась не больше пары секунд. Когда сатанисты втащили бомжиху в подъезд, Даша выждала 3 минуты и последовала за ними. Страха она не испытывала, у нее был пистолет. Войдя в подъезд, Даша услышала, как где-то наверху остановился лифт. Лязгнула дверь. Воспользоваться лифтом девушка не рискнула. Поднялась пешком. Кабина стояла между последним и предпоследними этажами. Сначала Даша спустилась вниз. 2 квартиры. Одна заколочена, у другой россыпь звонков. Даша сунула руку в сумочку и нажала на кнопку с табличкой «Общий». Дверь тут же распахнулась. «Ну, наконец-то!» — воскликнула тетка, габаритами схожая с бегемотихой. «Сколько можно?» Она осеклась и уставилась на Дашу. «Ты не из аварийки?» «Нет, я из компании «Тефаль». Вы не хотите?» «Иди отсюда, девочка», — мрачно сказала тетка. «Не до Тефали нам. Говнищем всю кухню залило». «Извините». Дверь захлопнулась. Вряд ли братки-дьяволопоклонники без помех миновали этакий кордон. Этажом выше на площадке спала кошка. Увидев Дашу, она тут же сиганула вниз по лестнице. Сомнительно, что, испугавшись девушки, она проигнорировала бы компанию, которую выслеживала Даша. Тем не менее, она поднялась наверх. Тоже 2 двери. На парадные входы не похоже. Звонков нет. Саму площадку покрывает толстый слой пыли. Свежих следов незаметно, кроме кошачьих. Непонятно. Даша подумала немного. Потом спустилась на полэтажа. Точно, сбоку от лифта, вровень с полом, большое окно с треснувшим стеклом. Открытое окно. Даша выглянула в него и обнаружила полуметром ниже ржавую кровлю. Стараясь не греметь, Даша спустилась вниз, осмотрелась и заметила откинутый люк. Ступая очень мягко и аккуратно, Даша подобралась поближе. «Не надо, пожалуйста, ну пожалуйста, не надо, ну пожалуйста!» — ныл на одной ноте хриплый женский голос. «Заткни ей рот!» — послышался деловитый мужской. «Николай!» «А чем?» — Слава. «Да хоть ее трусами!» «Не надо, пожалуйста, не надо, пожалуйста! А-а-а!» Вопль оборвался, перешел в глухое мычание. Даша наклонилась, заглянула внутрь. Захламленный чердак, на полу, в пыли и паутине. Скорчившаяся голая женщина. Руки ее связаны за спиной и прикручены к лодыжкам. «Значит, разбегаешься и бьешь ее вот сюда». Николай пихнул носком туфли женщину в живот, чуть ниже пупка. «Сюда?» — Славик тоже толкнул носком живот женщины. Несмотря на жару на Плетковском, тяжелые высокие ботинки. «Угу». Даша вытащила пистолет и сунула его сзади под ремень шорт. «Давай», — кивнул Николай. «Стоять!» — Даша соскочила вниз. Оба сатаниста испуганно вздрогнули. Но, увидев, что кроме девушки им никто не угрожает, переглянулись. Плетковский нагло ухмыльнулся и шагнул к связанной Свете. «Отойди от нее!» — дрожащим от ярости голосом крикнула Даша. «А то что?» — Слава ухмыльнулся еще наглее. «Отойди!» «Я же говорил, она к нам еще придет», — заметил Николай. Света глядела на неожиданную спасительницу, округлившимися от ужаса глазами. Пыталась что-то сказать, но из заткнутого рта вываливалось только мычание. Слава оглянулся на Николая. Тот спокойно наблюдал за происходящим, предоставив действовать Плетковскому. Славик оскалился еще шире. «И что ты мне сделаешь? Сиськой зашибешь?» Он не спеша двинулся к Даше, и как только оказался достаточно близко, Даша метнула ему в лицо сумочку и ударила ногой. Она целила в пах, но Слава прикрылся, и Даша на пятку угодила ему в бедро. Скорее от неожиданности, чем от самого удара, Слава потерял равновесие и грохнулся на пол. Впрочем, он тут же вскочил. «Ну, бля!» «Я сказала, стой!» — щелчок предохранителя. Раскрытая сумочка валялась в пыли. Ее содержимое рассыпалось, зато в Дашиной руке блестел никелем пистолет. «Не выстрелишь!» — не очень уверенно проговорил Слава. То, что у Даши оказалось оружие, подняло ее статус в глазах адепта сатаны сразу на 3 ступеньки вверх. «Запросто!» — ледяным голосом процедила Даша. Лег на пол. «Руки!» Она забыла о Николае. Тот тихо стоял поодаль, молча, всем своим видом демонстрируя миролюбие. Его интеллигентная физиономия вела Дашу в заблуждение. И напрасно. Брошенная доска угодила ей по пальцам. Даша вскрикнула. Она не выпустила пистолет, но и Слава не упустил возможности. Предназначавшийся Свете удар в живот достался Даше. В глазах ее почернело. Дашу согнула пополам, вырвала. Слава без труда отобрал у нее оружие. Девушка не могла сопротивляться. Она ничего не видела и не слышала, кроме боли. На тренировках ее никогда не били так. Сквозь боль и серую вату пробился хрип. Наверное, ее собственный. «Ах ты овца!» Слава подскочил сзади, захватил руки, рванул за косу, вздернув Дашину голову вверх. Главная боль собралась в жгут, сконцентрировавшись в животе. Вся остальная боль казалась почти незаметной. Хрупая мусором, к ней приближался Николай. Скорбное, сосредоточенное лицо. Дашин пистолет он засунул под ремень. Предводитель сатанистов не выглядел агрессивным, наоборот. Он сочувствовал Даше, понимал ее боль. Готов был помочь, разделить. «Я твой друг», — читалось в его глазах. «Единственный надежный друг». Даша понимала, верить нельзя. Но так хотелось верить. Ей было так плохо. Невозможно плохо. Черные печальные глаза успокаивали Дашину боль. Николай что-то говорил. Слов она не понимала, да и не обязательно было понимать. Внезапно Николай замолчал и отвернулся. Боль тут же нахлынула с новой силой. В животе, в вывернутых руках. Зато она услышала грохот шагов наверху, по крыше. А потом в квадратную дыру люка, ловко, не коснувшись ни лестницы, ни краев, спрыгнул Юра. Даша увидела, как лицо его исказило мгновенная вспышка ярости. Вспыхнуло и исчезло. Даша почти физически ощутила, как ее друг опоздал эмоции и сконцентрировался. Смешно сказать, но она даже слегка позавидовала ему. Матвеева тренировал сам Зимородинский. А Зимородинский воспитывал не бойцов, а воинов. Юра увидел Дашу случайно. Входя во двор, уловил периферическим зрением движение на крыше. Поднял глаза и, к немалому своему удивлению, обнаружил вылезавшую на крышу Дашку. Первым его порывом было немедленно окликнуть подругу. Но что-то в пластике ее движений удержало Матвеева от крика. А еще через мгновение ему уже стало интересно, что это вдруг Дарья полезла на крышу. Не очень-то на нее похоже. Он уже вылезал из окна на кровлю, когда услышал Дашин крик. Юра мгновенно оценил ситуацию. Связанная Светка на полу, Слава, держащий Дашу, Дашин пистолет, торчащий за поясом Николая. Увидел, взвесил, как опытный шахматист оценивает расположение фигур на чужой доске. И уверенно двинулся вперед. «Стой!» — выкрикнул Николай, направив на Матвеева Дашин пистолет. Юра даже не замедлил шага. Грохнул выстрел. Мигом раньше Матвеев прыгнул в сторону. Даже не прыгнул, а акробатическим колесом крутанулся вперед, влево. И газовый заряд ушел мимо. Николай дернулся следом, бабахнул еще раз и опять промахнулся. Слава отпустил Дашу, кинулся к валявшейся на полу доске. Николай выстрелил еще раз и опять мимо. Юра уже был рядом с ним. Тычок в челюсть, и лидер сатанистов рухнул на колени. Нога Матвеева описала короткую дугу, и Дашин пистолет вылетел из пальцев Николая. Юра стремительно развернулся. На него, замахиваясь доской, мчался Слава. Матвеев успел перехватить запястье Плетковского. Использовал момент инерции от собственного разворота и разгон набежавшего противника. Доска полетела в одну сторону, а Слава, закрученный волчком, как в рок-н-ролле, замахала руками и влепился в балку. Юра не дал ему возможности очухаться. Разбег, прыжок. Даша увидела, как ножницами мелькнули в воздухе Юрины ноги. Голова Славы дернулась от сокрушительного удара, а сам он, взметнув клубы пыли, опрокинулся навзничь. Даша почувствовала себя отмщенной. Удавка свистнула в воздухе. Юра инстинктивно присел, и черный волосяной шнур лишь ожег его ухо. Николай выругался. Он редко промахивался. Бросок был отработан до автоматизма. Уже не рассчитывая накинуть удавку на шею, лидер сатанистов ударил, как хлыстом, целя свинцовым грузилом в лицо Матвеева. Юра выбросил руку, рванул. И удавка оказалась у него, а Николай швырнула вперед. Лидер сатанистов просеменил по мусору, выпустил удавку, с трудом удержался на ногах. И бросился к открытому люку на крышу. Секунда, и Николай уже не был на чердаке. Грохот подошв по жестяной кровле, и только его и видели. Юра не погнался за ним. «Дашка, ты как?» «А сам ты как думаешь?» «Хреново!» Опираясь на его руку, девушка поднялась. Сплюнула горечь, задрала рубашку. На животе розовое пятно. «Точно синяк будет, но внутри вроде бы ничего, терпеть можно». «Откуда кровь?» «Что?» «А это, с руки». Доска поцарапала пальцы. Даша заправила рубашку, наклонилась поднять пистолет. Ухнула. В животе вспыхнула тупая боль. Юра подхватил ее. «Ничего», — успокоила Даша, — «я крепкая». «Иди женщину развяжи». «Кто тебя бил?» — не обратив внимания на ее слова, жестко спросил Матвеев. «Я говорю, женщину развяжи». Юра подошел к Свете, выдернул кляп. Девушка жадно задышала и тут же закашлялась. Юра распутал ее руки. «Что-то лицо знакомое. Где он ее видел?» «Ноги сама развяжу», — бросил он и подошел к Славику. Сатанист валялся в отрубе. Или притворялся. Но это легко проверить. Юра подобрал обломок какой-то деревяшки и треснул Славика по голени. Тот вскрикнул и разлепил веки. «А ну встал!» — негромко произнес Матвеев. «А пошел!» — Юра расчетливо пнул его в разбитое ухо. Короткий вопль. «Я сказал встать!» — совсем тихо велел Юра. «Это он тебя ударил?» «Он!» Цепляясь за балку, Славик кое-как поднялся. Подошла Даша. Выражение лица ее друга совсем не понравилось девушке. «Юра, не стоит!» — проговорила она обеспокоенно. «Стоит!» — процедил Матвеев. Деревяшка со свистом рассекла воздух. Хруст переломившегося дерева смешался с хрустом сломанной ключицы. Славик взвыл. Его ненавидящий взгляд прыгал с Юры на Дашу. Юра отшвырнул обломок. «Надо бы тебя добить», — спокойно произнес он. От его взгляда Славик попятился, прижался к скату крыши. Ненависть вытеснил страх. Он даже боль перестал чувствовать. «Где ее одежда?» — спросила Даша. «Чего?» «Где ее «Одежда», — отчеканила Даша. «А, там...» — Плетковский махнул было рукой, но скрючился от боли в сломанной ключице. Холодная ярость Матвеева ушла. Он брезгливо поглядел на бывшего приятеля, повернулся и пошел за Дашей. «Ну, Колька, ну, козел!» — злобно подумал Славик. «Просто взял и бросил, маг хрена, взял и свалил». Переадресовав свою злобу лидеру, Плетковский действовал инстинктивно. Николай далеко, а Матвеев рядышком. Славик очень хорошо запомнил Юрины глаза, когда тот сказал «добить». И ведь вполне мог проломить Славе башку, интеллектуал хренов. Вполне мог. Света сидела на грязном полу и ревела. Ноги ее по-прежнему оставались связанными. Даша отыскала сумочку, маникюрными ножницами кое-как перестригла шнур. «Отвернись», — велела она Юре, заметив, что тот пристально разглядывает девушку. Матвеев фыркнул. Тощее, грязное, покрытое синяками существо. Волосы в паху слиплись от какой-то дряни. Волосы на голове, серые от пыли, свалялись в колтун. Морда исцарапана. Где он все-таки ее видел? «Отвернись». Даша помогла Свете надеть одежду. Одежда, громко сказано, лохмотья бомжовские и запах соответствующий. Надо же превратить себя, женщину, в такое. Не она, а ее превратили, поправила себя Даша. Себя вспомни. Полтора года назад две молоденькие девушки, Даша и Ира, по наивности связались с сектантами из свидетелей апокалипсиса. И оглянуться не успели, как оказались за колючей проволокой армейской части, вдалеку от северной столицы республики Коми. Там на них и наткнулись Лосковин с Вошем, явившиеся, чтобы обломать свидакам козлиные рожки. Обломали. И рванули с ревом и грохотом на угнанной БМПшке, прихватив по доброте сердечные двух землячек. А заглянули бы друзья в другой домик, и остались бы Ира с Дашей в хомяцком поселке. Плели бы кружева, запивали черный хлеб холодной водичкой и молились по 9 раз в день далеким американским апостолам. И выглядела бы Даша ничуть не лучше, чем эта заморенная жертва сатанистов. Может, поэтому Даша и прониклась таким сочувствием к незнакомке, что потащилась за ней на чердак. «А с этим что?» Юра мрачно взглянул на Плетковского, забившегося в щель под краем крыши. «Может, ментам сдать?» «Да ну его», — пренебрежительно сказала Даша. «Дрянь! Пачкаться еще!» «Ты слушай меня», — процедил Матвеев, останавливаясь в двух шагах от съежившегося Славика. «Еще раз увижу, пришибу. Усек?» Плетковский проворчал что-то. «Не слышу». «Да», — пробормотал Славик. Плечо болело зверски, аж тошнило от боли. «Убью, суку», — подумал он, глядя на собственные пыльные ботинки, сам не зная, кого он имел в виду. Матвеева, Светку, Николая или всех сразу.